За последним порогом. Цена жизни. Глава 1. Я предавался мрачным размышлениям, глядя через мутноватое стекло иллюминатора на проплывающий внизу океан леса с нечастыми проплешинами озер и болот. «О чем думаешь, Кинни?» Ленка почувствовала мое настроение и забеспокоилась. «Мне не нравится перспектива еще одной встречи с каким-то старшим», — честно ответил я. «Опасные они ребята, и я пока не понимаю, как с ними можно бороться. В этот раз нам повезло, потому что он никакого сопротивления от нас не ждал, но мне не хотелось бы полагаться на везение». «Боишься?» — насмешливо приподняла бровь она. «Боюсь», — откровенно признался я. «Но все-таки с одним у нас получилось же справиться», — заметила Ленка. «Как-то не очень уверенно мы с ним справились», — я с досадой вздохнул. «Проблема в том, что не мы будем решать, когда и где встретиться со вторым. Я не уверен, что мы сможем справиться с ним вдвоем, если он нападет неожиданно, лапы же с нами не будет, а она нам сильно помогла. А если он начнет отлавливать нас по одному, то есть убивать крота ты не собираешься? К чему этот глупый вопрос, Лен?» Поморщился я. «Тем более, ты прекрасно знаешь ответ. Вопрос был действительно глупым. Если я убью человека просто ради того, чтобы он не мог кому-то что-то рассказать, то мне можно будет навсегда забыть о возвышении. И дело здесь вовсе не в том, что сила меня якобы накажет. Силе совершенно безразличны люди, и ее не интересует, что мы друг с другом делаем. Просто такой поступок полностью противоречит всем моим принципам. И если я выброшу свои принципы на помойку ради сиюминутной выгоды, то перестану быть интересным силе. Такие никогда не смогут возвыситься, как бы они ни старались. Есть еще один вариант, прикинула она. Можно не выходить из поместья, ну а там устроить какие-нибудь ловушки, да и вообще, в поместье с нами мало кто сможет справиться. Сидеть в поместье и дрожать, это немногим лучше. Ты утрируешь, Кинни, сказала она с укором. Почему же дрожать? Устроить засаду на врага, это вполне нормальный способ боя. Важны нюансы, Лен. Это был бы нормальный способ, если бы мы знали, когда и где появится противник. Но представим, что нас вообще никто не станет искать, может ведь быть и такое. А мы сидим в поместье безвыходно и постоянно на стороже, а вдруг кто-нибудь все-таки появится? По-моему, это совсем не выглядит засадой на врага. Не совсем выглядит, неохотно согласилась Ленка. Тогда у меня нет других вариантов. Ну, кроме варианта, что надо побыстрее научиться таких убивать. Кроме этого варианта, да, надо бы с лапой по этому поводу пообщаться, но что-то она меня избегает. Ну хочешь, я с ней поговорю? Нет, Лен, она и так считает, что я за тебя прячусь. Не стоит ее окончательно в этом убеждать, а то она вообще со мной разговаривать откажется. Вот, кстати, самое время ее, наконец, отловить и серьезно поговорить. На дирижабле у нее вряд ли получится от меня бегать, а уклоняться от встреч со мной у нее действительно получалось прекрасно. Как только мы вернулись в лагерь, и я сообщил Алине о найденном провале, та немедленно развила бурную деятельность. Состав отрядов был полностью перетасован, теперь мы ходили строго академическими группами, а Алина постоянно где-то пропадала. Чем занималась лапа, я не знал, может быть, какими-то своими делами, а может, ходила куда-то вместе с Алиной. Мы же целыми днями собирали траву всей группой, и от этого малоинтересного занятия у меня вряд ли получилось бы уклониться. Минский хоть и позволял мне некоторые вольности, но такое наглое пренебрежение обязанностями точно не стерпел бы. В лагерь мы возвращались поздно вечером, и возможности приватно пообщаться с лапой совершенно не было, особенно учитывая тот факт, что она всячески старалась любого общения избегать. Найти ее каюту оказалось несложно, достаточно было отловить пробегающего юнгу и подержать его немного за шиворот, не давая сбежать. Я решительно постучал, и за открывшейся дверью обнаружилась хмурая лапа. «Привет, Тамила», — поздоровался я, — «надо поговорить». «Зачем мне с тобой говорить?» Она всем своим видом показывала, что говорить нам незачем. «Я могу тебе объяснить, зачем тебе со мной говорить», — рассудительно ответил я. «Но ты точно хочешь, чтобы я объяснял тебе это прямо здесь, в коридоре? Мне твои объяснения не нужны», — упрямо сказала она. «Знаешь, Тамила, ты начинаешь меня утомлять», — раздраженно сказал я. «Ты впутала нас в свои проблемы, а сейчас решила, что можешь просто соскочить, оставив нас с ними разбираться. Так вот, у тебя не выйдет. Даже не касаясь моральной стороны, ты, кстати, Помнишь, что ты сейчас жива и здорова только благодаря нам. Я не стану взывать к твоей совести, если ты считаешь, что у тебя нет никаких долгов, можешь и дальше так считать. Но соскочить я тебе не позволю. И как ты мне не позволишь, я тебя просто убью, ласково объяснил я. Ты поставила под угрозу мою жизнь, а главное, жизнь моей жены. Я мог бы тебе это простить, но не тогда, когда ты пытаешься нас опять подставить. А у тебя получится меня убить? Спросила она, сверля меня мрачным взглядом. Можешь даже не сомневаться, у меня на это вполне хватит возможностей. И я позабочусь, чтобы наше семейство знало, кто нас подставил. На тот случай, если мы не успеем сами тебя прикончить. Угрожаешь? Обрисовываю перспективу, усмехнулся я, чтобы для тебя это не оказалось неожиданностью. Она еще немного поразмышляла, а затем посторонилась. Ладно, заходи. Я вошел и без разрешения присел на узкую койку. Лапа села на койку напротив, каюта была двухместной, как у всех студентов, но преподы размещались в каютах по одному. Лапу явно тоже отнесли к преподам. Я вас не подставляла, наконец, сказала она. Строго говоря, не подставляла, согласился я, но так уж получилось, что ты, пусть того не желая, втянула нас в свои проблемы, поэтому, если мы умрем, то ты умрешь следом. Я позабочусь об этом просто ради того, чтобы у тебя не возникло иллюзии, будто ты можешь свалить свои проблемы на нас, а сама остаться в стороне. Я ведь могу и уехать куда-нибудь подальше. Не поможет, поверь, тебя найдут везде, и искать тебя будут не для разговоров. Искать тебя будут для того, чтобы убить, так что лучше не пытайся убежать. Мне не нравится этот разговор, мрачно сказала Лапа. Мне он тоже совсем не нравится, согласился я. Его бы и не было, если бы ты не попыталась соскочить, загородившись нами. Ты сама до этого разговора довела. И раз уж мы выяснили, что соскочить у тебя не получится, предлагаю закончить с этим вопросом и перейти к конструктивному обсуждению. А скажи мне, Киннер, она внимательно посмотрела на меня, стараясь уловить какие-то признаки неискренности, не пытаешься ли ты сам соскочить, загородившись мной, не представляю, как бы я мог соскочить, вполне искренне ответил я, но даже если бы такое было возможно, я бы этого делать не стал, это закрыло бы мне путь к возвышению, понимаешь, не понимаю, в замешательстве сказала она, тебе разрешаются только благородные поступки, так, что ли, да что за глупости, с досадой отозвался я, мы же не в рыцарском романе живем, силе вообще безразличны наши поступки, для нее не существует таких понятий, как мораль, добро или там благородство, просто характер владеющего должен быть цельным, он может быть злодеем, но это должно быть в его характере, и он должен всегда вести себя именно так, а если он всегда изображает из себя благородного и доброго, но при случае может из-под тишка сделать подлость, когда это выгодно, то такой в принципе не способен не то что возвыситься, но даже дойти до какого-то заметного ранга. У владеющего должны быть принципы, и он всегда должен жить в соответствии с этими принципами. Вот идея подставить тебя как раз полностью противоречит моим принципам. Теперь понимаешь? Ну, вроде понимаю, неуверенно сказала Тамила. То есть получается, что ты вообще не способен быть злодеем? Так, ну, если сказать по правде, то не совсем так, неохотно сказал я. Принципы – это ведь не есть что-то незыблемое. Не так уж редко случается, что у человека принципы со временем постепенно меняются. Но именно что со временем и постепенно. Теоретически лет через 100-200 я могу оказаться совсем другим человеком, может, даже и злодеем, но в обозримом будущем такие поступки для меня неприемлемы. Вот сейчас поняла, кивнула она, и знаешь, что, зови меня теперь Лапой, или не скажи, пожалуйста, чтобы только так звала, это уже на какой-то цирк похоже, с неудовольствием заметил я, то так тебя зови, то этак, зачем все это, тебе трудно, не трудно, просто мне не нравится участвовать в каком-то глупом спектакле, понимаешь, там меня все знали, как Тамилу, а в Новгороде я только Лапа, не хочу, чтобы эти имена были друг с другом связаны, она посмотрела на мое непонимающее лицо, вздохнула и пояснила. Ты зря считаешь, что имя – это просто сотрясение воздуха. Имя оставляет след, и по этому следу сильный колдун может пройти. Я в это не верю, но хорошо, пусть будет, как ты хочешь, согласился я. Теперь ты готова поговорить? Она страдальчески сморщилась. Я понимаю, что тема для тебя неприятная, сочувственно сказал я. Если бы это не было вопросом выживания, я бы не настаивал. «Что ты хочешь узнать?» – вздохнула она. «Для начала я хочу узнать твою историю. Не хочется мне все это вспоминать», – опять вздохнула она. «Ну вот зачем тебе это? Мне нужно понимать, что это за люди, и с чем мы можем столкнуться. Их сильные стороны, их слабые стороны, что они хотят, чего они боятся. Можно ли с ними вообще договариваться, или их надо уничтожать без разговоров?» «Уничтожать без разговоров», – решительно кивнула она, а потом все же заколебалась. «Ну, ага, вижу, что не все так просто», — понимающе сказал я. «Рассказывай, Лапа, обещаю, что никто от меня твою историю не услышит, кроме Лены, конечно, но если ты будешь против, то даже ей не расскажу. История там простая, Лапа, наконец, решилась. Я, когда попала в полуночь, толком даже не поняла, где я нахожусь, да вообще ничего не соображала после своего путешествия, сидела на земле голая». Смотрела в одну точку, и мыслей в голове вообще не было. Повезло, что никакие звери на меня не наткнулись. Зато наткнулась команда добытчиков из ближайшего поселка, вот тут как раз не повезло. Будь у меня немного больше времени, пришла бы в себя, стала бы соображать, что-нибудь наверняка бы придумала. А так, разложили они меня сразу. «Тебе такие подробности интересны?» «Нет, Лапа», — мягко сказал я, — «такие подробности мне совсем не интересны. В общем, попала я в рабство. Рабы там разные бывают, некоторые от свободных не так уж сильно отличаются, но я-то в самом низу была, а больше всего мне не повезло с хозяином. Кин Морен и так редкой сволочью был, а я ему еще в самом начале здорово морду попортила. Он ничего не забыл, долго надо мной измывался, и в конце концов я не выдержала. Очень смешно он выглядел со здоровенным колом в брюхе». Она негромко засмеялась. «Смотрит на этот кол, а морда у него такая удивленная. Недолго смотрел, конечно, но подох не сразу, пришлось даже этот кол как следует пошевелить, чтобы помочь». Она замолчала с мечтательной полуулыбкой, как бывает с человеком, когда он вновь переживает приятное воспоминание. «Я тогда ни о каких старших еще не слышала», — продолжала она, — «кто бы мне что рассказывал, со мной никто и не разговаривал особо, а язык у них какой?» — задал вопрос я. «Да наш у них язык, они же с нами никогда связи не теряли через лесных, произношение только немного другое, они шепелявят довольно сильно, это у них, наверное, с тех пор пошло, как у ящеров жили. У лесных, кстати, тоже легкое пришепетывание наблюдается, совсем немного, на это даже и внимания особо не обращаешь, но если прислушиваться, то это легко заметить. Рабу, конечно, за такое сразу смерть, но решать это должен хозяин, а хозяин-то сдох. Это, вообще-то, для раба очень плохо, потому что хозяин просто убил бы, а вот если сам хозяин убит, то судит старшие. А у них приговор всегда один, и мою последующую судьбу мне подробно разъяснили. Вот старшие и приехали. Сначала приехал Карсен, это его поселок был, он и должен был судить, а потом примчался Морен, это как раз и есть тот самый брат Мадина, которого мы прикончили. Кин Морен, как оказалось, его сыночком был. Он бездарным уродился, так что папаша его от себя удалил, но какие-то чувства к нему, видимо, питал. В общем, суд был коротким, и меня, как и ожидалось, приговорили осам отдать. У старших это стандартная казнь. Морен до того был доволен, что сделал глупость, сказал, что, мол, из нее хороший рой выйдет. «Ты же помнишь, что я про ос рассказывала, что они жертву просто жрут, но если им удается парализовать жертву, у которой много живицы, то откладывают в нее яйца». «Помню», — кивнул я, совершенно захваченный рассказом. Карсен, как это услышал, очень удивился и решил на меня посмотреть. Он же до этого меня и не видел, там весь суд был формальностью, просто обычай такой, что в этом случае обязательно суд нужен. Карсен за полминуты и суд провел, и приговор вынес. На обстоятельства дела ему вообще было плевать. Вот он Морена и не понял, каким это образом из меня рой получится. Приказал меня привести и обнаружил, что у меня живицы почти как у старшего. Возникла, так сказать, юридическая коллизия. С одной стороны, приговор там однозначен, а с другой, старшего так просто казнить нельзя, у старших другие обычаи. И непонятно, кто я, по запасу живицы вроде бы и старшая, а в остальном не совсем, да практически вообще бездарная. В общем, Карсен исполнение приговора отложил до тех пор, пока со мной не разберется. Я думала, Морена удар хватит от злости, но ему пришлось смириться. Карсен был ему совсем не по зубам, даже им обоим вместе с братом. Вот так я и стала с Карсеном жить. Он неплохим человеком оказался, ну, для старшего неплохим. Там вообще общество жестокое, скажем, принести ребенка в жертву для них как нечего делать. Прожили мы с Карсеном с год или два, а может, даже и больше. Не знаю, сколько, время там иногда странновато идет. Сколько-то прожили, в общем, я даже к нему привязаться успела, а потом он к сердцу ушел. И мне пришлось срочно бежать, мой приговор-то не отменен был, и Марен его с радостью бы исполнил. Да если бы и отменен, Марену на это плевать, ему никакой приговор не нужен. Вот, собственно, и вся моя история. А что значит ушел к сердцу? Немедленно спросил я. Ты помнишь, как сердце мира билось? Только здесь легкие отзвуки доносятся, а вот там оно по-настоящему бьется. И в какой-то момент, если старший достаточно силен, он начинает слышать его зов и уходит к нему. Это все, что я знаю, у старших об этом вообще не принято говорить. Карсен со мной и не говорил, я просто по обмолвкам что-то сама поняла. Ты сказала, если достаточно силен, а если старший недостаточно силен, тогда просто умирает, как любой бездарный. А где ты столько живицы набрала? У меня тут же появился следующий вопрос. Ну ты сам подумай, она снисходительно посмотрела на меня. Алина в провал на полшажочка заходит, чтобы хоть немного набрать, а я сколько времени прямо внутри провела? 1500 лет, да вряд ли 1500, она задумалась. Скорее всего, там просто время странно идет, а может, его там вообще нет. Но вот я сейчас вспоминаю, что Карсен раз между делом кое-что об этом сказал, и мне кажется, что его версия гораздо лучше подходит. Он сказал, что если воля достаточно сильна, то ты можешь удержаться в том же моменте или рядом, а иначе тебя просто выкинет в какой-то произвольный момент времени. А в прошлое может выкинуть, заинтересовался я. Не знаю, она пожала плечами. Сомневаюсь, что так можно в прошлое попасть, но не мне о таких вещах рассуждать. Меня-то там больше заботило, чтобы не раствориться окончательно, а о том, что надо еще и текущий момент времени держать, я даже не подозревала. Меня же случайно туда затянуло. Вот знаешь, Лапа, мне с самого начала было непонятно, как ты смогла провести столько времени на духовном плане и выжить. Взять, к примеру, Марену, сущность бесконечно сильнее и тебя, и меня, и Алины. Она мне как-то сказала, что может перейти на духовный план лишь на краткий миг, и что она, как и прочие боги, недостаточно развита, чтобы там существовать. А ты, получается, достаточно развита. Так выходит, мне-то почем знать? Она с удивлением посмотрела на меня. Я в этом не разбираюсь, что было, то и рассказала. Может, это не тот духовный план, а может, я на самом деле там и была всего лишь мгновение. Да это был не вопрос, а скорее в порядке размышлений, мне стало немного неловко за глупый вопрос. Понятно, что ты вряд ли сможешь ответить. Вот если у меня будет еще случай повстречаться с Мареной, то попробую ее спросить. А кстати, что касается тебя, почему ты уверена, что ты бездарная? А здесь-то какие могут быть сомнения? С изумлением спросила Лапа. Я не вижу того, что видите вы, и не чувствую того, что вы чувствуете. Насчет того, что ты ничего не чувствуешь, вопрос не такой уж очевидный. Сканирование же ты чувствовала, может, там помогла близость слияния, но тем не менее ты почувствовала то, что бездарный почувствовать не может. Но это даже не главное, главное то, что у тебя хватило воли, чтобы выжить в провале, а воля – это на самом деле единственное, что имеет значение. Я бы на твоем месте попросил Алину устроить тебе тестирование основы. Но даже если ты не сможешь общаться с нашей гранью силы, эссенцией ты явно сможешь управлять при некоторой тренировке. И раз уж мы заговорили об этом, ты знаешь какие-то методики для тренировки работы с эссенцией? Лапа зависла, уйдя в себя, и я терпеливо ждал. Не то чтобы методики, наконец, нерешительно сказала она. Карсен мне действительно кое-какие упражнения давал, но я не особенно ими занималась. Ну то есть если я бездарная, то какой смысл на это время тратить? Ну мы же выяснили, что ты, возможно, не такая уж и бездарная, напомнил я, доставая из кармана блокнот. Это как раз и может оказаться нашим шансом выжить, и твоим, кстати, тоже. Так что давай вспоминать, что там за упражнение. Глава 2. На четвертом механическом я не был давно, просто не было необходимости, судя по отчетам, Эрик вполне справлялся. Но отчеты отчетами, а нужно хотя бы изредка смотреть своими глазами, иначе быстро потеряешь связь с реальностью и не заметишь за бумажками, что предприятие процветает только в отчетах. С моего прошлого визита здесь явно многое изменилось. Кирпичный забор стал еще выше, а наверху появились тщательно уложенные кольца колючей проволоки. Пока я рассматривал забор, из-за угла вывернула пара ратников с винтовками и не торопясь двинулась вдоль забора, с подозрением поглядывая на нашу группу. Я посмотрел в другую сторону и заметил, как за угол сворачивает еще одна пара ратников. Вооруженные патрули, причем не внутри территории, а снаружи, по сути, прямо в городе. Однако смело Эрик поставил здесь дело, смело. Городские власти не беспокоили? Спросил я его. Эти патрули им вряд ли понравились. Пытались побеспокоить, усмехнулся Эрик. Бегали тут какие-то, возмущались, требовали начальства. И чем дело кончилось? Заинтересовался я. Задержали, установили личности, передали людям князя. Больше они не появлялись. А вообще, почему патрули снаружи ходят? Внутри невозможно обход сделать, пояснил Эрик. Кое-где здания прямо к забору примыкают, а местами и проход вроде есть, а не пройти. Я понимающе покивал и со вздохом сказал, а все-таки надо этот вопрос как-то решать, причем срочно. Эрик удивленно посмотрел на меня, а Кира понимающе усмехнулась. То, что князь нас здесь прикрыл, совершенно не значит, что мы получили на это дозволение, объяснил я. Он сейчас просто смотрит, что мы будем делать дальше. С его точки зрения, он сделал нам одолжение, и совершенно не важно, что это диктовалось интересами княжества. Внутри сложно будет патрулирование организовать, заметил Эрик хмуро. А придется, мягко сказал я. И чтобы хоть как-то исправить сложившуюся ситуацию, сделать это надо как можно раньше, вот прямо немедленно. Одно дело, когда мы по необходимости, исходя из высших интересов княжества, немного нарушили закон, и совсем другое, когда мы демонстративно нарушаем законы, кичась своей безнаказанностью. «Ну, это слишком уж предвзятое толкование», – возразил Эрик. Я посмотрел на него с иронией, и он немного смутился. «Ну да, скорее всего, так и истолкуют», – неохотно признал он. «Организуй патрулирование внутри, насколько это возможно», – предложил я, – «а снаружи пусть гуляют люди в штатском. Пистолет в кобуре скрытого ношения ни у кого вопросов не вызовет, а вот военные патрули с винтовками, задерживающие мирных граждан, это по любым меркам слишком». Эрик поморщился, но кивнул. «Все-таки слишком много в нем еще от вольника, ясно ведь, кто все это организовал. Уверен, что Антон Кельмин здесь совершенно ни при чем, наверняка это Эрик настоял, чтобы все было так, как он привык делать на охранных контрактах, и при этом совсем упустил из виду, что он уже не командир вольного отряда, а всего лишь мирный штатский, которому за пределами наших владений никто не давал права укладывать мордой вниз других мирных штатских. Но пойдемте же внутрь, предложил я, а то они и нас упакуют, уже начали присматриваться. В проходной нас встречал управляющий, который в прошлый раз, похоже, уловил мой намек, и сейчас опоздать не рискнул. Встреча, однако, немного задержалась, потому что охрана категорически отказалась пропускать нас без предъявления документов. Управляющий, стоящий за турникетом, встрепенулся и уже открыл было рот, чтобы высказать что-то возмущенное, но я остановил его жестом. «Вы нас не узнали?» – с любопытством спросил я дежурного. «Мы вас узнали, господин Кинер», – ответил тот, чувствуя себя не очень уверенно, «но у нас строгий приказ проверять документы у всех без исключения. Вы же можете оказаться и двойником, например». «Очень хорошо», – с удовлетворением сказал я Эрику, доставая пропуск. «Правильно поставил дело, так и надо. Было бы гораздо лучше, если бы я мог прямо приказывать охране, а не высказывать свои пожелания Кельмину», с оттенком недовольства сказал он, когда мы вышли из проходной и двинулись к новым цехам. «Но ты и так можешь приказывать», доброжелательно улыбнулся ему я. «В определенных пределах, конечно, но ведь можешь. А если серьезно, Эрик, служба безопасности всегда подчиняется только главе семейства. Это правило написано кровью дураков, и никакого исключения из него быть не может. Но вот если ты вдруг возьмешься создать структуру, которая будет контролировать службу Кельмина, то я буду это всячески приветствовать. А Кельмин будет контролировать меня, да?» Саркастически усмехнулся он. «Не Кельмин тебя, а его служба, твою структуру», строго поправил его я. «Это совсем разные вещи, и давай не будем их смешивать. Именно тебя никто контролировать не будет, как и Киру, кстати. Вы, члены семьи, и я не собираюсь оскорблять вас даже малейшим недоверием. Это было чистой правдой. С некоторых пор я запретил духам в поместье следить за Кирой, а после свадьбы, и за Эриком. Ну а за мамой так никто не следил. Кем бы я был, если бы стал шпионить за своей матерью, не говоря уж о том, что у меня вряд ли бы вышло долго следить за высшей. Но твои подчиненные, это не ты, а их я не собираюсь оставлять без внимания, продолжал я. Точно так же мне докладывают обо всем, что происходит у Киры. Причем она это знает, и я подозреваю, даже знает, кто мне докладывает. Зайка просто улыбнулась и промолчала. Конечно же, она знает, кто докладывает, а я знаю, что она знает. А еще я знаю, что она знает не всех, кто докладывает, но просвещать ее не собираюсь. Эрик с досадой махнул рукой и не ответил. Впрочем, в эмоциональном фоне у него никакой досады не было. Скорее всего, он и сам все это прекрасно понимает, а завел разговор об этом просто для того, чтобы напомнить мне, что он самостоятельная личность, а не какой-то подчиненный. В общем-то, я только рад, что он решил немного показать характер. В семье мне подчиненные как раз и не нужны. Мы подошли ко второй проходной, которая вела в закрытую зону предприятия, и здесь охрана была уже гораздо серьезнее. Впрочем, наши пропуска охранников ожидаемо устроили. «Прикажете выделить вам сопровождение, господин Киннер?» – спросил старший смены. «Нет необходимости», – отказался я. «Полагаю, почтенный Аксен достаточно хорошо знает завод, которым руководит». «Да и господин Эрик здесь не посторонний. Видите, почтенный, рассказывайте, как у вас обстоят дела». «Дела обстоят прекрасно, господин Киннер», — уверенно начал управляющий. «Небольшие проблемы есть, конечно, но ничего критического». «Очень хорошо, почтенный», — поощрительно кивнул я. «Но что же это за проблемы?» «Самое серьезное состоит в том, что в настоящее время мы можем выпускать лишь ограниченную номенклатуру псевдомускулов. Дело в том, что они развивают заметно большие усилия, а стало быть, стандартные стыковочные узлы будут для них недостаточно прочными. Мы постепенно проектируем и изготавливаем усиленные узлы, но там сотни типоразмеров, так что это работа надолго. Однако все типоразмеры, используемые в бронеходах, нами уже разработаны и произведены в достаточном количестве, так что на княжеский заказ эта проблема не повлияет. С нашей продукцией все понятно, кивнул я, принимая это к сведению. Но князь ведь хочет обновить и легкие бронеходы, вы помните об этом? Разумеется, господин Киннер. Мы уже отправили Ашаниным первые комплекты псевдомускулов для опытной партии бронеходов. Они, как и мы, не стали разрабатывать что-то принципиально новое, а пошли путем модернизации существующей модели, так что их потребности мы знали заранее. Ашаниным, удивился я, только им, легкие бронеходы ведь не только они производят. Те же Вацкие их делают. У Вацких даже посерьезнее производство. Я так и думал, что мы будем работать с Богданом. Меня это тоже немного удивило, отозвался Эрик. Но князь приказал работать только с Ашаниными. Стало быть, князь Богданом недоволен, и решил таким образом это продемонстрировать, задумался я. Интересно, почему? Мы шпиона Вацких как-то поймали, может, поэтому, предположил Эрик. Вряд ли, покачал головой я. Не того масштаба проступок. Князь его за это самое большое пожурил бы. А ты не спрашивал князя, почему только Ашанины? Я не настолько с ним на короткой ноге, чтобы требовать отчета, усмехнулся Эрик. Тебе он, может быть, и объяснил бы, но тебя не было. А мне он просто приказал. Да и мне вряд ли стал бы объяснять, чем Богдан провинился, сказал я, подумав. Ясно только, что шпион там ни при чем, они же все друг за другом шпионят. Это у них вроде спорта. Да и не только они, заметил Эрик. Мы только что еще одного выявили, и знаешь, на кого он работает? Я выражением лица обозначил интерес. На императора, со вкусом сказал Эрик. Мы сумели проследить встречу шпиона с личным секретарем императора. Я имею в виду, старого императора. А он до сих пор здесь, что ли? Не понял я. Мила с ним еще не закончила. Но сказала, скоро закончит, а там пара недель реабилитации и все. «Здоров, до свидания». А он тем временем от скуки интересуется тем и сем, задумчиво покивал я. Прямо трудоголик. Ну, пусть пока развлекается. Когда увидит мамин счет, ему сразу станет не до развлечений. Рискну предположить, что он и оплатит скульпторов из Флоренции. Мама эту идею еще не оставила. Оставит она, как же, засмеялся Эрик. Приказала убрать все скульптуры, чтобы они ее не позорили, там теперь только пустые пьедесталы стоят. Верно ты догадался, новые скульптуры как раз император и будет оплачивать. Что-то зудело у меня на краю сознания. Я попытался уловить мысль, но не смог, и с сожалением оставил это. А что вы со шпионом сделали? Пока ничего, решили сначала как следует все проверить, ответил Эрик. Это ведь не какой-то человек в адских, это уже высокая политика. Мы даже брать его не будем, просто передадим информацию княжьим людям, и пусть они сами думают, что с ним делать. Правильно решили, так лучше всего будет, согласился я. Я собрался уже было спросить, хватило ли помещений для нового производства после выселения арендаторов, и кстати вдруг вспомнил, давно интересующий меня вопрос, а я еще вот что хочу спросить. Недавно с удивлением узнал, что мы, оказывается, производим полевые рационы, и мне сразу вспомнилась фирма, которая сидела здесь до истории с крысами. Есть ли здесь какая-то связь, и кто к этому приложил руку? Я приложил, признался Эрик. Они в результате той истории разорились, но у них осталось оборудование и неплохие наработки. Я их рационы и до этого знал. В общем, мы с Кирой посовещались и решили выкупить 75% их дела. Обошлось все это совсем недорого, вот тебе и не стали докладывать. В итоговом отчете все и так отразится, так что я решил не донимать главу мелкой рутиной. Все понятно, не захотел мне говорить, потому что это выглядело бы выпячиванием своих достижений и попыткой выслужиться. В общем-то, да, кто-то бы мог и так это воспринять, так что его мотивы понятны. И насколько успешным оказалось это предприятие, поинтересовался я у Зайки. Весьма успешным, отозвалась она. По нашим масштабам доход там не такой уж большой, но мелочью это назвать уже нельзя, и перспективы расширения тоже есть. Наше имя им очень помогло. Те ребята с 25% дела уже сейчас имеют больше, чем раньше с полной доли. Мне приятно слышать, Эрик, что ты проявляешь инициативу, и проявляешь ее успешно. Будь уверен, вся семья это ценит. Но все же новое направление деятельности, это не мелочь, и я настаиваю, чтобы о таких вещах меня ставили в известность немедленно. Я больше не хочу по-дурацки выглядеть перед уважаемыми мной людьми, спрашивая с глупым видом, откуда на коробке с рационом наш герб. Когда посторонним людям приходится объяснять мне, главе семейства, какие товары мое семейство производит, это не добавляет им уважения ко мне. Понял, с виноватым видом сказал Эрик. Больше такого не повторится. Я просто кивнул в ответ. Но что мы все не о том. Извините, почтенный, что прервали ваш рассказ. Продолжайте, пожалуйста. Управляющий прокашлялся и продолжил свой рассказ. Мы, как и обещали, в начале лета передали княжеской дружине опытную партию в 10 бронеходов. Из ратного приказа прислали на днях протокол испытания и список замечаний, и сейчас они требуют как можно быстрее запустить серию. Замечаний довольно много, но все они мелкие, и мы отработаем этот список в самое ближайшее время. Княжеские вояки уже провели войсковые испытания, поразился я. Обычно они не особенно спешат. Да они вообще никогда не спешат. Я, конечно, обещал князю, что мы сможем запустить серию к осени, но, честно говоря, был уверен, что так быстро они испытания не проведут. Это же просто усовершенствование предыдущей модели, так что дружина решила провести испытания по сокращенному варианту. И знаете, господин Кеннер, управляющий замялся и понизил голос, у меня возникло впечатление, что они очень торопятся получить новые бронеходы. Настолько, что сократили бы испытания, даже будь эти бронеходы совершенно новым проектом. Ах, вот как, я задумался, пытаясь понять, что это может значить. Полагаю, почтенный Аксен, вы ни с кем больше не делились этой догадкой? Разумеется, нет, господин Кеннер, решительно отказался он. Это дело слишком пахнет политикой, так что я предпочитаю не болтать. Да и вообще болтовня сокращает жизнь. Очень разумная позиция, одобрительно отозвался я. Так что насчет серии, все практически готово, уверенно подтвердил управляющий. Почти все пожелания дружины уже отработаны. Как только получим полный пакет документов от ратного приказа, сразу же запускаем установочную серию в 50 единиц, а потом переходим на непрерывный цикл производства. Думаю, с документами они тянуть не будут. А еще их представители приватно шепнули мне, что получили распоряжение готовить заказ на 1000 бронеходов с опцией увеличения до 2000. Однако, не смог сдержать удивления я. Цех псевдомускулов уже переведен на круглосуточный график, продолжал управляющий. С другими цехами пока есть небольшие проблемы, в основном нехватка персонала. Но к тому времени, как мы получим заказ, все проблемы будут решены, и мы сразу начнем перевод завода на круглосуточную работу. Однако, повторил я, это не инициатива почтенного, пояснил мне Эрик, этого потребовал князь. Перевооружение княжеской дружины должно быть проведено в самые кратчайшие сроки. Понятно, сказал я, впрочем, несколько покривив душой. Происходящее я понимал не совсем. Я оглядел внутренность тянущегося далеко вдаль огромного сборочного цеха и надолго задумался, рассеянно рассматривая длинный ряд бронеходов в различной степени готовности. Мои спутники терпеливо ждали. «А знаешь что, Эрик?» — сказал я, наконец уловив ускользавшую мысль. «Ты этого имперского шпиона не трогай, пожалуйста, и княжьих людей пока привлекать не надо. Просто удостоверьтесь, что он действительно прямо на императора работает, и доложите мне, только очень аккуратно, не вздумайте спугнуть». Эрик удивленно посмотрел на меня, но спрашивать ничего не стал, а просто кивнул. Я сидел в малой гостиной нашего крыла и разбирался с производственными планами, когда в дверь заглянула горничная. «Господин, к вам сиятельная Алина Терина. Пусть заходит». Я отложил на журнальный столик бумаги и поднялся Алине навстречу. «Рад тебя видеть, Лина», — сердечно сказал я ей. «А я как раз собирался пойти с тобой поздороваться. Ты почувствовал, что я здесь?» — с любопытством спросила она, усаживаясь в кресло. «А тебя это удивляет, что ли? От матери рода как-то странно такое слышать. Меня удивляет не то, что почувствовал, а то, что почувствовал это именно ты», — немного туманно объяснила она. «Я всегда считала, что на такое способна только мать рода, а здесь ни рода, ни матери, и ты при этом вообще не высший. Мне трудно к такому привыкнуть. Причем источник у тебя любому роду на зависть, наш вот, к примеру, заметно слабее будет. А ведь она, похоже, не знает, что на источник настроен не один я, а мы вдвоем с Ленкой. Ну, раз не спрашивает, то я и не буду говорить, она и так удивляется. Зачем удивлять ее еще больше? У меня хороший сатурат был, объяснил я. Помнишь ведь тот сатурат, который мне крыс подарил еще в первый поход? Он же мало того, что прозрачный, он еще и огромный. Мне такого больше не приходилось встречать. Даже те, что из сына камня высыпались, меньше были. Да, с таким сатуратом неудивительно, что источник сильный получился, согласилась Алина. Но я к тебе на самом деле не просто так зашла. Есть у меня кое-какие вопросы, а на практике вашей у нас с тобой как-то все не подворачивалось возможность спокойно поговорить. Да и у меня тоже к тебе вопросы есть, усмехнулся я. Вот, например, такой. Ты мне говорила про настройку на другую грань силы, а ты знала, что на самом деле речь идет о том, чтобы просто набрать эссенции. Интересное слово ты употребил, задумчиво заметила Алина. Лапа-то это живицей называет. Но ты же это слово знаешь, вот и я тоже его знаю. А слово «живица» мне просто не нравится, для меня оно совсем другое означает. Так вот, возвращаясь к моему вопросу, это одно и то же, Киннер. Алина встретила мой взгляд не дрогнув. Настройка на другую грань силы подразумевает получение эссенции, и процесс получения эссенции выполняет настройку на другую грань силы. Ты можешь сказать и так, разницы нет. Разницы, может быть, и нет, но для человека, который впервые об этом слышит, эти фразы звучат очень по-разному. Вот мне и интересно, почему Алина сказала именно так. Жаль, что ответа я, по всей видимости, не услышу. Пусть так, согласился я. Вот я вижу, что ты в этом походе добыла эссенцию. Видишь, перебила меня Алина. Да, вижу, я с удивлением посмотрел на нее. Твой отблеск стал заметно ярче. А ты разве не видишь? А я пока не вижу, развела она руками. Я надеялась, что в этом походе получу достаточно эссенций, чтобы начать хотя бы видеть ее отблески, но вот не получилось. Так вот, опять возвращаясь к моему вопросу. Вообще-то, я собиралась сама задавать тебе вопросы, снова перебила меня она. Я посмотрел на нее с легкой насмешкой, и она сдалась. Хорошо, признаю право хозяина спрашивать первым. Задавай свой вопрос. Мой вопрос таков. Зачем тебе эссенция? Ты знаешь, что с ней делать? Нет, Киннер, я не знаю, что можно делать с эссенцией, твердо ответила она. И на всякий случай даже не хочу этого знать, чтобы и соблазна не было. И тебе тоже не советую что-либо с ней делать. Если ты будешь ее использовать, то убьешь свое возвышение, или как минимум сильно его замедлишь. Надо как можно больше полагаться на свою волю, а не на заемную энергию. А ты собираешься в мир полуночи? Нет, конечно, она посмотрела на меня с удивлением. Я разве похожа на полную дуру? Мне там делать нечего, и мой тебе совет тоже об этом не думать. Тогда зачем тебе эссенция? В полном недоумении спросил я. Для всех нас когда-то приходит время уходить, серьезно и немного грустно ответила Алина. Но чтобы выжить на первичном плане, нужно очень много энергии. Мало кому удается столько скопить. Вот эта эссенция и будет моей подстраховкой на тот случай, если мне не хватит энергии, когда придет мое время. Кто знает, может быть, как раз эта капля эссенции поможет мне выжить первое время, а там посмотрим. Мы помолчали, думая каждый о своем. Я только недавно начал действительно осознавать, насколько труден и опасен путь, который мы выбрали, и меня больше не удивляет готовность, с которой высшие бросаются в разные опасные предприятия, чтобы стать хоть чуть-чуть сильнее. Раз уж у тебя вопросы закончились, то спрошу я, пробудилась от своих мыслей Алина. Насколько я знаю, у тебя появился хороший артефактор. Могу я им воспользоваться? Ты о нем говоришь, как о какой-то вещи, с неудовольствием заметил я. Клаус фон Эбенсберг есть не у меня, а у себя, и договариваться о чем-то надо с ним, а не со мной. Я ему не хозяин. Неудачно выразилась, извини. Просто если к нему приведешь меня ты, с ним будет гораздо легче договориться. И наверняка не просто легче, а таким образом он может согласиться и в том случае, когда предпочел бы отказаться. Ну и с моей рекомендацией его работа обойдется, скорее всего, намного дешевле. Я хотел бы сначала узнать, о чем пойдет речь, посмотрел на нее я. Ты же понимаешь, что для меня это в любом случае не станет секретом. Да это и не секрет, пожала плечами Алина. Во всяком случае, от тебя не секрет. Давай я расскажу тебе подробно, что я хочу и зачем. Раз ты видишь отблески эссенции, значит и видишь, насколько мало я получил от провала. Опасность там серьезная, чуть ошибешься, и он может затянуть, а результат так себе. Вы с Леной на одном только звере получили столько, сколько я не смогу получить и от 10 провалов. Судя по ее словам, она не знает, что зверя убил я один. Это хорошо, что она так думает, иначе рано или поздно обязательно возник бы вопрос, откуда Ленка получила свою эссенцию. Проблема только в том, что обычное оружие не позволяет забрать эссенцию. Нам с Ганой уже доводилось убивать там зверей, и мы, конечно, ничего не получили. Даже не поняли, что с них можно что-то получить. Я про это узнала, только когда ты отключился, а Лапа объяснила мне, что ты просто перебрал эссенции. То есть тебе нужно оружие с как можно более сильной духовной составляющей? Совершенно верно. Я поговорю с Клаусом, пообещал я, но от тебя попрошу ответную услугу. Помоги Клаусу войти в общество. Специально делать что-то не обязательно, просто отрекомендуй при случае, или поддержи когда надо. Помогу, конечно, кивнула она. За услугу это не считай, я это и так сделаю, безо всякой просьбы. Спасибо, Лина, от души поблагодарил я. А еще я одолжу тебе на время свой меч, советую взять его за образец. Страшненький он, поморщилась Алина, и очень неудобный. Есть такое, согласился я. Впрочем, Клаус, возможно, сможет сделать и что-то поприличнее. Просто мой меч рассчитан на развеивание структур, это благодаря ему я смог проткнуть того зверя, невзирая на его защиту. А обычным оружием, пусть даже и духовным, его, возможно, пришлось бы долго колотить, чтобы щит истощился. Ты прав, Кен, это важный момент, согласилась она. А кстати, сатурат-то у тебя есть, вспомнил я, или одолжить, найду, улыбнулась она. Глава 3. Дверь библиотеки слегка скрипнула, я поднял глаза и встретился взглядом с заглянувшей в дверь Ленкой. О, вот ты где, Кенни, радостно заявила она. Ты очень занят, можешь отвлечься? Занят, но не очень, сказал я, с чувством облегчения откладывая занудный учебник по геометрическим искажениям. Отвлечься могу. Ты учебник, что ли, читаешь? Поразилась Ленка, явно узнав обложку. Скоро начнутся занятия, напомнил я, и первым делом наша Ясенева захочет проверить, вдруг мы что-нибудь забыли из пройденного. Думаешь, преподы опять начнут нас валить? С сомнением спросила она. Нет, этого больше не будет, конечно, усмехнулся я, вспомнив беседу с ректором. Магде это нужно просто для психологического комфорта, не для того, чтобы поставить оценку, она ее даже не будет ставить. Просто ей очень хочется доказать нам и себе, что она была права, и оценки превосходно мы получаем незаслуженно. Ну а я, соответственно, не собираюсь доставлять ей подобное удовольствие. Высокие отношения, бурное море страстей, с иронией прокомментировала Ленка. Ей, конечно, легко иронизировать, Магда к ней никогда не цепляется. Но я, собственно, зачем тебя искала, хочу кое-что тебе показать. Помнишь ту странную структуру возле маршрута патрулей? Помню, кивнул я. А что с ней? С ней все по-прежнему, но я хочу, чтобы ты еще раз на нее посмотрел. Ну пойдем посмотрим, пожал я плечами, вставая из кресла. Со структурой все действительно было по-прежнему, с прошлого моего визита она совершенно не изменилась. Если, конечно, не считать того, что раньше она торчала посреди сугроба, а сейчас здесь было маленькое, почти высохшее болото, до которого у нас пока не дошли руки. Ничего не замечаешь в ней, Кини? Да вроде все то же самое, неуверенно отозвался я, пристально рассматривая мутноватый шар неправильной формы с множеством шишек и выростов. Не на то смотришь, снисходительно сказала Ленка. Ну, я и сама, считай, несколько месяцев эту штуку разглядывала, прежде чем поняла, куда надо смотреть. Все там просто оказалось, смотри не на общую форму, а выдели точки и линии напряжения. Куда пространство сильнее всего стянуто, не знаю, как точно сказать. У меня все равно не получалось что-нибудь увидеть. Я долго таращился на этот шар, пока у меня не начали слезиться глаза, но так и не смог ничего заметить, кроме мутных разводов. Давай помогу, наконец, сжалилась надо мной Ленка. Откройся мне и следи за моим взглядом. У нас все лучше и лучше получалось объединение чувств, и я в самом деле, наконец, увидел. Видишь, Кини, это на самом деле никакой не шар, а многогранник, и ребра у него образуют правильную структуру. Разные вздутия и неровности на гранях, похоже, никакой роли не играют. Главное, что все вершины находятся там, где надо, и ребра не исказились. Вот конкретно эта штука перед нами является икосаэдром, она посмотрела на мое непонимающее лицо и пояснила, то есть двадцатигранником. А еще мы знаем, что икосаэдр – это один из пяти правильных многогранников, и у него есть дуальный правильный многогранник, а именно додекаэдр. Правильно, промычал я, уверен, что ты совершенно права, милая. Было бы очень интересно посмотреть, как ведет себя пространственная структура, основанная на додекаэдре, увлеченно продолжала Ленка. У икосаэдра грани представляют из себя треугольники, и к каждой вершине подходит пять ребер, а у додекаэдра, наоборот, грани являются пятиугольниками, зато от вершин отходит только по три ребра. Есть свои плюсы в том, чтобы иметь умную жену, которая легко разберется с любым додекаэдром и объяснит его мужу понятными словами, и от которой никогда не услышишь. Дорогой, я опять забыла, какую кнопочку здесь надо нажимать. Ну, наверное, было бы интересно посмотреть, согласился я. И как ты собираешься это сделать? Пока никак, вздохнула она. Я даже простейший тетраэдр не могу построить. Очень трудно создать напряжение пространства в виде идеально ровной тонкой линии. Да и от одного ребра толку никакого. Даже одна грань из трех ребер ничего не даст. Нужна замкнутая фигура, чтобы пространство внутри свернулось. Я вроде поняла, как этого добиться, но нужно много практики. Вообще-то, это не должно быть сильно опасно, прикинул я, рассматривая структуру. Попрактикуйся. Правда, не совсем понятно, какие возможности здесь открываются, но что-нибудь полезное из этого наверняка выйдет. Давай этим вместе позанимаемся, предложила Ленка. У меня одной не очень получается, а вместе мы можем попробовать собрать что-нибудь простенькое, вроде тетраэдра. Ну, можно и позаниматься, согласился я. А почему ты зациклилась именно на правильных многогранниках? Возможно, другие виды многогранников тоже имеют какие-то интересные свойства. Мне кажется, что все ребра и углы должны быть одинаковыми, а это верно только для пяти правильных многогранников. Есть у меня ощущение, что разные длины ребер приведут к нестабильности структуры. Вот в этой структуре, например, посмотри на дальнее ребро в верхней части слева. Видишь, оно уже начинает немного деформироваться, и смежные ребра ниже из-за этого стали немного короче, а верхние чуть длиннее. И если мы попробуем это ребро согнуть чуть посильнее, ой, силы она приложила совсем мало, но ребро очень легко согнулось, и структура заволновалась. Сначала она слегка задрожала, затем дрожь перешла в колебания, которые начали усиливаться, а затем вся структура вдруг лопнула, и беззвучный взрыв отшвырнул нас прочь. Пейзаж закувыркался, и я неожиданно обнаружил, что крепко обнимаю Ленку, которая лежит на мне, а сильная боль в спине говорит о том, что я и на болоте умудрился найти какой-то камень. Вот, с воодушевлением воскликнула она, даже не пытаясь подняться. Не надо особо прикладывать силу, нужно просто надавить в нужную точку. А мы-то поначалу пытались на грани давить. Я только закатил глаза, не желая поддерживать научный спор. Быстро же она забыла все свои опасения, стоило только чуть увлечься. А может, ей в конце концов передалось мое отношение, я-то вообще не верил ни в какие армии демонов в этом пузыре. «Ты не ушиблась?» – озабоченно спросил я вместо этого. «Нет», – отозвалась она, прислушавшись к себе. «А ты, а я, кажется, да», – она немного толкнула меня, вставая, и я скривился от острой вспышки боли. Синяк наверняка получился роскошный. «Знаешь, Лен, чем опасны увлеченные наукой ученые? Тем, что они могут и планету уничтожить, просто для того, чтобы проверить, получится у них или нет». «Ой, что это?» – воскликнула Ленка, не обратив внимания на мою укоризненную речь. Она смотрела на то место, где раньше находилась структура. Я, морщась, сел, но взглянув туда, сам сразу же забыл о боли. Там, где раньше находилась структура, сейчас располагался большой круглый сугроб сажений 5 в диаметре. Через весь сугроб пролегал санный путь со следами полозьев и копыт, а в центре стояли сани. Даже мне, человеку, совершенно незнакомому с лошадьми, было очевидно, что лошадь выпрягли в спешке, обрезав элементы упряжи. Сани были порядком заляпаны кровью. Кровь была и на снегу, а вокруг было множество следов какой-то примитивной обуви, то ли валенок, то ли каких-то анучей. Но спрятали в структуре, конечно же, не крестьянские сани. Посреди саней стоял грубо вырубленный угольно-черный камень, при взгляде на который сразу появлялось ощущение липкой мерзости, в точности, как возле алтаря в нашем подземелье. «Сколько же их?» – потрясенно выдохнула Ленка. Я непонимающе посмотрел на нее, но тут же увидел и сам. К камню начали стягиваться духи, и наши духи, и какие-то посторонние, которые обычно не решались даже приблизиться к поместью. Сейчас они, забыв все страхи, возбужденно толклись вокруг саней, пытаясь протиснуться поближе к камню. Я, неожиданно для себя разозлившись, обратился к источнику и одним волевым усилием вымел их всех за пределы поместья. «Они вернутся», — заметила Ленка. «Голод пересиливает страх. И что, нам этот камень теперь всегда караулить?» — мрачно вопросил я в пространство. «А уничтожить никак, я не знаю, как», — вздохнул я. «То есть можно, наверное, как-то раздробить, но не станет ли от этого хуже? Скинуть в море?» — предложила она. «Чтобы потом оттуда какие-нибудь жуткие монстры полезли?» «Нет, тоже так себе вариант, разве что в подходящую океаническую впадину, но до нее еще долететь нужно. А главное, где эту впадину искать? В этом мире океанография не особо развита, и я глубоко сомневаюсь, что мне удастся найти полную карту океанических глубин. А сам я помнил только про Марианскую впадину где-то в Тихом океане, но не имел ни малейшего представления о ее точных координатах». «А если Марену попросить?» – выдвинула еще одну идею Ленка. «Мне кажется, она не должна из-за этого очень уж разозлиться. Где же ее найти? Я уже давно ее не встречал. Может быть, просто воззвать к ней?» «Воззвать?» – не понял я. «Ну, она ведь богиня. Попробуй, вдруг получится. Тем более, здесь такие эманации смерти, что она на это место вполне может обратить внимание». «Хм», – задумался я. «Не очень верится, что это сработает. Но почему бы и не попробовать?» Я закрыл глаза, сосредоточился и, представив себе Марену во всех подробностях, как ее запомнил, направил к ней зов. Ничего не произошло. Я безуспешно взывал еще некоторое время, а потом прекратил и открыл глаза. Все оставалось тем же, но через несколько мгновений пространство дрогнуло, и передо мной возникла Марена, причем крайне недовольная. «Прошу меня простить, госпожа», – торопливо сказал я, поклонившись, «но у меня была веская причина вас побеспокоить. Кроме вас, я не знаю никого, кто смог бы решить проблему вот с этим». Марена некоторое время непонимающе смотрела на меня, а затем резко повернулась к саням. «Откуда это?» – потребовала ответа она. «Эта штука была в пространственном пузыре, который лопнул», – объяснил я, предпочитая не вдаваться в причину лопания. Судя по всему, за ее хозяевами была погоня, и им пришлось ее прятать. Марена рассеянно кивнула, пристально разглядывая следы на уже начавшем подтаивать снегу. «А ведь здесь не только человеческая кровь», — вдруг сказала она. «Видите это сизое пятно? Это кровь Кхи Грашкша». «Кхи?» — с недоумением переспросил я. «Это ящеры», — пояснила она, по-прежнему задумчиво разглядывая снег. «У вас в подземелье их статуи стояли. Я слышал, что их называли хигриссами», — заметил я, вспомнив слова лапы. «Это на языке рабов». Она с усмешкой посмотрела на меня. «Если соберетесь учить их язык, лучше учите высокую речь. Того, кто говорит на языке рабов, вряд ли станут воспринимать, как равного. У них два языка», — удивился я. 4. Язык преданий, высокая речь, низкое наречие и язык рабов. Что вас удивляет? Подобное и у земных народов встречалось. Знаете, госпожа, вы сейчас упомянули наше подземелье, и я сразу вспомнил. Мне рассказывали, что тех, кто там прятался, тысячи полторы лет тому назад очень искали и даже давали за них хорошую награду. Рассказчица не знала окончания истории, но, похоже, их в конце концов нашли, и как раз они здесь и убегали. «Выглядит именно так», — согласно кивнула Марена. «Их нашли, они запечатали уровень с главным алтарем и попытались сбежать с малым жертвенником. Окрестные духи из-за этого камня просто с ума сошли. Неудивительно», — пожала плечами Марена. «Дух, который выпьет этот жертвенник, сразу сможет подняться чуть ли не до бога. Скажите, Киннер, почему к вам всякая мерзость липнет?» «Да если бы я знал, госпожа», — с досадой отозвался я. «Участок для поместья я, правда, сам выбирал, но то подземелье мне, по сути, втихую подсунули». «Ну-ну», — хмыкнула она. «Ладно, этот жертвенник я заберу. Вы и в самом деле вряд ли смогли бы его уничтожить. На этот раз я сочту ваше обращение обоснованным, но советую вам крепко подумать, если у вас вдруг появится идея это повторить. Госпожа, я решился побеспокоить вас лишь тогда, когда понял, что проблема очень серьезна, и у меня нет для нее никакого решения. Мы не смогли бы постоянно караулить этот камень, и рано или поздно какой-нибудь дух до него бы добрался. Можно было бы попробовать запечатать его снова, но мы пока что недостаточно владеем пространственными техниками». Она молча кивнула, принимая объяснение. «Кстати, раз уж речь зашла о Кхи Грашкша», — сказала она, внимательно нас оглядев, — «я вижу, что вы решили связаться с эссенцией воли. Не особо удачная мысль, по моему мнению». «Мы так не решили, госпожа», — отказался я. «И я очень сомневаюсь, что с этой самой эссенцией вообще стоит связываться. Мы получили ее случайно, сами того не ожидая. На нас напал один из так называемых старших, и мы с большим трудом сумели его прикончить, но при этом оказалось, что наше оружие является проводником эссенции. Оружие с духовной компонентой», — понимающе кивнула Марена. «Тогда понятно, как вы эту эссенцию получили. Но я вижу, что она у вас уже частично структурирована. Эссенция не структурируется сама по себе, это значит, что вы выполняете соответствующие упражнения». «Верно, госпожа, мы действительно выполняем упражнения», — вздохнул я. «Все дело в том, что я рассказал вам только часть этой истории. У того старшего, которого мы убили, есть брат, и этот брат почти наверняка знает, или же вскоре узнает, что его убили мы. Мы справились с тем старшим с большим трудом, и лишь потому, что он не ожидал от нас серьезного сопротивления. Его брат будет готов ко всему, так что научиться противодействовать эссенции – это наш единственный шанс выжить». «Вот как», – задумчиво протянула она. «Вообще-то эссенции можно вполне успешно сопротивляться и так, но я, пожалуй, соглашусь, что вы пока что недостаточно сильны. Однако помните, что эссенция сама по себе очень опасна. Она манит к себе возможностями, которые можно получить без труда, но взамен она закроет вам возвышение. Чтобы этого избежать, вам необходимо окончательно и полностью отказаться от нее сразу же, как только вы разберетесь со своей проблемой, а это будет очень непросто. Эссенция – это наркотик». Алина Терина говорила, что эссенция может быть подстраховкой на первичном плане, дополнительным запасом энергии, которую можно использовать, если вдруг своей энергии окажется недостаточно. «Великолепно», – мягко засмеялась Марена. «Меня всегда восхищала человеческая глупость. Во Вселенной все имеет конец, даже сама Вселенная, но глупость, похоже, все-таки бесконечна. Подумайте сами, эссенция – это и есть сама сила в чистом виде. Но сила не присутствует на первичном плане, она ушла оттуда, создав свою Вселенную, и назад уже не вернется. Принести эссенцию в мир духов невозможно, это то же самое, что заставить силу туда вернуться, а на такой подвиг вряд ли кто-то способен. Да, действительно, смутился я. Теперь, когда вы это сказали, это выглядит совершенно очевидным. Я встречала когда-то Терину, правда, она не знала, кто я, но она произвела на меня впечатление достаточно разумного существа. Думаю, она просто боится, потому и делает глупости. Это вполне понятно, мы все страшимся первичного плана, но надо все-таки держать свой страх в руках. Он разлагает и убивает волю. Она посмотрела на меня серьезно и немного грустно. Кто лучше меня знаком со смертью? Трус всегда умирает первым. Но если встретить взгляд смерти без страха, то она, возможно, отведет глаза первой. Всегда помните об этом. Мы не боимся, госпожа, твердо сказал я. Я вижу, кивнула она, потому с вами и разговариваю. И, пожалуй, расскажу вам еще кое-что. Вы знаете историю падения Кхиграшкша? Мне говорили, что их сильные старшие ушли, а молодые не смогли подняться высоко, и в результате их общество развалилось. Мне это объяснение кажется очень неполным, так что я не уверен, что оно действительно что-то объясняет. Оно в целом верное, но и в самом деле слишком неполное. Прежде всего надо понимать, что у ящеров было общество духовного типа, что-то вроде теократии, спросил я. Нет, теократия – это всего лишь власть жрецов. В теократии, конечно, есть разные религиозные ограничения для граждан, но в сущности она мало чем отличается от обычной светской власти. У нас нет аналога духовного общества ящеров, мы, люди, существа общественные, а Кхиграшкша развивались как индивидуалисты. Они в принципе не способны прислушиваться к кому-то, кто не превосходит их, причем значительно, в духовном плане. Поэтому их общество представляло собой довольно рыхлый конгломерат разнородных групп, каждая из которых сформировалась вокруг какого-то духовного лидера, что-то вроде учителя и последователей, переспросил я. Это ближайшая аналогия, кивнула Марена, но и она достаточно далека. Группы могли пересекаться, и их члены свободно мигрировали из группы в группу, а могли и не принадлежать ни к какой группе. Я не знаю, как им удавалось справляться с глобальными вызовами, но, по всей видимости, в таких случаях им как-то удавалось объединиться. Как минимум однажды такое объединение произошло. Динозавры, которые правили Землей миллионы лет, начали проигрывать эволюционную битву млекопитающим. Я слышал версию о гигантском метеорите, осторожно заметил я. Чепуха, отмахнулась она. Динозавры вымирали постепенно, в течение сотен тысяч лет. В геологическом плане это, конечно, мгновение, но все же процесс был достаточно длительным. Больше всего это сказалось на безмозглых гигантах, однако Кхиграшкша тоже не удалось остаться в стороне. И климат, и биосфера слишком изменились, по-старому они жить больше не могли, а к новому им никак не удавалось приспособиться. Если бы они были общественными существами, то смогли бы выжить, и иерархическая структура общества гораздо легче адаптируется к изменившейся обстановке. Но они ими не были, так что их ожидало медленное вымирание. Когда они это поняли, то решили эмигрировать. Собственно, все это незначащие подробности, важно лишь то, что Кхиграшкша были аморфным сообществом индивидуумов, свободно группирующимся вокруг признанных духовных лидеров.